Глава 12. Место действия – Архангельск, север России. Время действия – июнь 1601 года. Альбрехт Вайс, кораблестроитель, дед главного героя. Корпуса больших кораблей обычно строят из сухого дуба, тика или красного дерева. Сосна и ель используются для мачт и рулей. Здесь, на севере, я открыл для себя еще одно хорошее дерево – лиственница. На строительство корпуса небольшого флейта нужно несколько сотен хлыстов этого дерева. Дерево не гниет в воде и по плотности напоминает дуб. Прекрасный материал для корабля, только вот труден в работе. Но местные мастера, строители кочей, уже привыкли. Коч – небольшое, как правило, одномачтовое судно. На таких корабликах поморы ходят по Северному океану уже сотни лет. Но царь Борис Федорович повелел строить флейты, чтобы ходили в Англию, Шотландию и Голландию, минуя датские проливы. Несподручно, ибо военного флота у русских нет на Балтике. К тому же небольшие надежные флейты будут совместны в использовании с меховой компанией для добычи мехов. В устьях северных рек, Мизень, Печора и далекая Обь мы построим новые фактории. В портовые Мизень, Пустозерск и Абдорский острог каждое лето нужно будет поставлять зерно, порох, свинец и товары для торговли с местными. А забирать будем много бочек меховой рухляди, что казаки и стрельцы собирают с ясачных людей. Хорошие шкуры здесь можно купить за серебряный шиллинг, а в Голландии или Англии продать за золотую гинею. Неплохая прибыль. И еще пошлем первопроходцев на реку Янзиам, или Енисей, как зовут казаки. Казаки, народ этот совершенно бесстрашный. Недавно они вместе со своим атаманом Ермаком прошли тысячи верст по сибирским рекам и покорили много народов. А войско у этого Ермака было всего несколько сотен. Отчаянные люди. Вот и поселенцы в факториях отчаянные. Почти весь год там стоят лютые морозы. Снег тает только летом. Земля так промерзает, что даже летом заступ не воткнешь. Посмотрел я на копию большой карты у воеводы местного. Сибирь от Камы до Енисея без городов. Получается, половина России пока не освоена. Может, внуки царя Бориса или чем черт не шутит, мой внук Виктор понастроит здесь острогов да портов речных. Вот и будет для моих учеников-корабелов работа – строить речные конные телеги. Место действия – Сальвадор, столица португальской провинции Баия. Время действия – июнь 1601 года. Виктор Вайс, попаданец. В Фуншале на острове Мадейра меня откровенно прокинули при дележе добычи. Это из-за моих мирных призывов не трогать остров. У меня было три большие доли, как у представителя меховой компании, как у представителя английской Ост-Индской компании и как штурмана на флагманском корабле. Мой дядя адмирал Рейнольд на правах командующего оформил меня на офицерскую должность и заметил. Не удивлюсь, если римский папа назначит на должность кардинала своего заместителя, девятилетнего ребенка. Наш-то девятилетний может курс по прибору и звездам рассчитывать, скорость корабля по веревке за бортом определять. Но даже он ничего не смог поделать при дележе добычи. Все получили звонкую монету, а мне достались бочки с кислым вином, которые все в долю брать отказались. Во-первых, цена вина вдвое выше, чем за полугар и горилку, настоянные на ягодах. Во-вторых, крепость вина вдвое ниже, чем у польско-курлянских напитков. Кто такое возьмет вместо денег? Я поначалу даже расстроился, а потом вспомнил. Это же остров Мадейра, родина восхитительного вина. Его делают из винограда и добавляют спирт из тростникового сахара. Полученная смесь после долгой выдержки в тепле дает потрясающий вкус. Вспомнив это, я сглотнул послевкусие из прошлого и согласился стать хозяином винных бочек. Попросил их убрать так, чтобы никто не смог добраться до спиртного. После отбытия с острова Мадейра наш путь лежал в столицу Бразилии, город Сальвадор, в переводе «Спаситель». Благоприятные ветра и попутное течение помогли нам проделать долгий путь меньше, чем за полтора месяца. В столице португальской провинции нас не ждали. Мы сумели беспрепятственно высадиться в порту, а галеоны дали залп по острову, затонувшей в порту шхуны. Корабль разлетелся в щепки. Для канониров тренировка, а противнику сигнал, чтобы не дергался. Мы действовали под английским каперским флагом, а война Англии и Испании все еще продолжалась. Договорились, чтобы не разорять город, о сумме большой компенсации. Чтобы собрать деньги, губернатор попросил 2 недели. Нашему адмиралу пришлось согласиться, тем более что экипажам требовался отдых, а кораблям небольшой ремонт. Больше 4000 морских миль от Плимута отмахали. Свое название Бразилия получила от ценного дерева бразил, что арабы привозили в Европу. Португальцы в Новом Свете нашли похожее дерево и тоже назвали его бразил, а страну – Бразилией. В стране, как грибы, росли фазенды, где выращивали прибыльный сахарный тростник. Местные плантаторы фазендера жестоко эксплуатировали рабов-негров, которых в огромных количествах привозили из Африки. От нечего делать, мы пошли на бал, устраиваемый губернатором. На открытой площади у дворца Рио-Бранко собрались почти все свободные люди Сальвадора. Играла музыка, пары танцевали. Наш Анджей Кмитец не мог пропустить ни одной юбки, а мы с Кирой просто наблюдали за происходящим, радуясь тому, что стоим на твердой земле. Анджи в этот раз выбрал довольно робкую девушку, которую долго обхаживал, прежде чем она согласилась на танец. Донья Эльвира была очень богата смесью красоты, впитанной от смешения рас. Она была чуть смуглой, но с европейскими чертами лица и статной фигурой. Как я понял, Донья читала, говорила на португальском и на испанском, была знакома с этикетом и манерами походила на дочь знатного плантатора. Анджей пригласил ее выпить сладкой воды в местной таверне. Мы с Кирой пошли посмотреть на охмурение девушки и тоже хотели выпить водички. Ведь в городе, несмотря на местную зиму, царила страшная жара. В таверне Донья Эльвира натолкнулась на знакомого плантатора. Тот громко отчитал ее, ударил по щеке и сказал присутствующим: «Это беглая рабыня Мария с моей фазенды. Я забираю ее назад». Кмитец не смог такого стерпеть и врезал плантатору от души. Тот упал, но не полез в драку, а вышел из таверны. Донью Эльвиру успокаивала ее чернокожая служанка Санта. Кира подошла и обняла плачущую девушку, сказав: «Успокойтесь, Донна Эльвира, мы с братом не дадим вас в обиду». Тут вернулся избитый Анджеем Фазендейра. Вместе с ним было 3 крепких мужчин. Началась свалка. Я попробовал достать самого низкого апперкотом, но получил удар ногой в грудь и улетел под стол. Кира молотила 2-го дядьку, но тот просто улыбался и тискал ее. Анджей как лев отбивался, хотел бы я сказать. Но нет, эти 3 молотили его как боксерскую грушу. Тут я собрался с духом и выскочил из таверны. Набрал воздуха в легкие и заорал на эсперанто: «Наших бьют!» Тут же подбежало 3 крепких парней из нашей роты. Участь местных была незавидной. Парни отлупили их за милую душу. А Кира на прощание даже отвесила пинка грубияну Фазендейра, любителю тискания женских прелестей, чем вызвала рукоплескание любопытной толпы. Место действия – Сибеш, российская крепость на границе с Речью Посполитой. Время действия – июль 1601 года. Князь сибежский Вильгельм Кетлер, отец бастарда-попаданца Виктора Вайса. Атаку крылатых гусар на шведов я видел воочию. Страшная это сила, тяжелая кавалерия. Нет пока против нее защиты. Ну разве как советует Виктор поставить крупнокалиберное орудие в ряд и картечью по ней в упор садануть. Ага, а на той стороне дурни и подождут, пока ты орудие огромное выкатишь и развернешь, и зарядишь, и нацелишь. И вот только тогда и пойдут в атаку. И не в клещи с флангов охватывая, как обычно конница делает. Нет, эти дурни попрут прямо на пушки, в лоб. А когда первый залп выкосит несколько рядов товарищей, то они подождут, пока ты пушку перезарядишь, и опять по ним жахнешь. Ну, дурни же на той стороне. И вести себя должны, как дурни. На самом деле, против таранного удара есть защита. Это встречный таранный удар. Я представляю даже, как две разогнавшиеся лавы конные с тяжелыми толстыми копьями врезаются друг в друга, как орут люди, ржут кони, стучат копыта по мерзлой земле, звенит железо и трещат, ломая сети в руку толщиной копья. А ведь Польша или Речь Посполитая вскоре должны справиться или замириться со шведами, и потом обязательно обратить свой взор на восток. Там леса, там русские соболя, там, по их мнению, путь в Китай. Нет, не утерпят паны, обязательно будет война. Значит, русскому царю нужна своя тяжелая кавалерия. Что ж, он сейчас русский князь, а потому это будет и его война. Доспехи? Несколько крылатых гусар попало в плен к шведам. И можно выкупить у них доспехи и, используя как образец, научиться делать самим. Благо, металлургия в Курляндии сейчас точно не на последнем месте в мире. Есть главное – хорошее шведское железо. Смогут и наши кузнецы выковать для русских гусар защитное снаряжение – панцири, кольчуги, нагрудники и другие разновидности доспехов. Не все, конская амуниция еще. Нечего свою изобретать. То, что хорошо работает у ляхов, то и у русских будет работать. Рыцарское седло необходимо. Оно обеспечивает высокую посадку всадника и снабжено массивной передней лукой, выполняющей защитные функции, и задней, которая обеспечивает жесткую посадку всадника в седле. Кроме того, положение тела рыцаря в таком седле подразумевает езду на прямых ногах. Но если будут образцы, а они точно попали к шведам вместе с пленными и убитыми ляхами, то можно выкупить и повторить. Будет для шорников работа. Остается последнее и главное. Для тяжелой кавалерии нужен тяжелый, мощный и быстрый конь. У ляхов есть дестрия. И дестрия, крупный боевой рыцарский конь, как правило, жеребец, это не определенная порода, а свойство коня – мощь и скорость вместе. Купить такого у ляхов непросто, но попробовать надо. Послать торговцев, ведь можно и запаленных купить, или покалеченных, да даже старичков. Ему на них в битву не ходить. Они пока нужны для выведения породы. И старичок, и хромоножка заскочит на кобылку, если ему еще и помочь. И обязательно нужно отправить в Голландию пару кораблей. Там вывели замечательную породу лошадей путем скрещивания испанских или андалузских лошадей с местной тяжелой холоднокровной породой. Об этом им хвастался купец в порту, когда они увидели запряженных в карету какого-то вельможи этих черных красавцев. Что ж, деньги есть, план есть. Осталось-то всего ничего. Как шутит сынок, начать докончить. А если серьезно, то нужно срочно отправить корабли в Голландию. Место действия – Москва. Время действия – июль 1601 года. Борис Годунов, царь России. Крепко сижу на троне. Мария Старицкая, бывшая королева Ливонская, которую выкликали на российский престол, давно пострижена в монахини. Моя сестра бывшая, царица Ирина, тоже в монастыре. Романовы и Нагиева пали, Шуйские, Мстиславские и Бекбулатовичи сидят тихо и не злоумышляют. Самое время строить новую Россию. В казну идет поток денег от волжской торговли и от меховой компании. Сибирь, по совету моего зятя Вильгельма, посылаю каждый месяц сотни стрельцов и поселенцев на строительство новых дорог и острогов. Меховая рухлядь Сибири – главный товар нашей страны. Коноводные суда для России – хорошее дело. А то ходят по Волге и по ее притокам тысячи гулящих людей, бурлаков. Есть работа, тянут за лямки торговые суда вверх против течения. Нет работы, берут кистень и выходят на большую дорогу. В планах моих торговать по речным путям с Европой и Персией. Нужно начать строить Белгородскую засечную черту от крымцев и нагаев. Прикажу переселять понемногу моих дворовых крепостных на юг за большую засечную черту. Земли там добрые, и зерна родят много. Нужно забирать под себя дикое поле, а потом построить крепость супротив Азова и ставить верфь в Воронеже, чтобы Дон стал русской рекой. Как встанем твердо на юге, то поставить порт и верфь на Балтике в Лужской губе. Скоро племяннице моей Феодосии 9 лет. Нужно о подарке подумать. Статной девушкой вырастет. Место действия – речное поселение Харрикейн, Новый Свет. Время действия – июль 1601 года. Самуэль де Шамплен, губернатор Южной колонии меховой компании. Закончил сочинять отчет, перечитываю. За год, что я приехал с севера, на юге многое удалось сделать. Поселение Батон-Руж превратилось в торговый городок. На реке Миссисипи поставили полдюжины факторий для торговли с индейцами, которые вели себя смирно после того, как мы уничтожили племя, пытавшееся нападать на нас. В Батон-Руж открыли школу, где дети разных народов будут учиться языку меховой компании – эсперанто. По предложению члена правления Виктора Вайса, всех детей-поселенцев в школе стали называть пионерами. В устье реки Миссисипи нашли серные источники, поставили поселок серников. Они вычерпывают серный осадок из деревянных корыт и очищают серу переплавкой. В Батон-Руж заложили селитряницы, которые в жарком климате будут созревать быстро. В следующем году сделают пороховую мануфактуру. Каперский флот Южной колонии увеличился до 3 кораблей, которым стало уже тесно у речных причалов Батон-Руж. Заложил южный порт на Миссисипи, который назвал в честь моей родины Новый Орлеан. Он расположен в сотне миль от впадения реки в море. Неожиданно захватить его у пиратов или испанцев не получится. Есть отряд речных дозоров. Для новой базы флота я заложил на соседней реке поселение Харрикейн, английское «Ураган». Меховая компания переселила сюда сотню англичан из Ирландии, бежавших от полыхающей на Изумрудном острове войны. Индейцы, что жили неподалеку от Харрикейна, рассказали о большом племени Максоги, что находилось вверх по реке. Я с десятком солдат проплыл туда на лодке с парусом. Индейский вождь благожелательно принял подарки и сделал ответные. Полированные бляхи из рыжих камней. Железная руда. Рыжая гора была недалеко от реки. Мы договорились, что скоро там откроем торговую факторию. Укладываю отчет в конверт. Скоро уеду из этих жарких мест. Получил назначение на место губернатора в городок Лунинберг, что по воле меховой компании основали на севере выходцы из Шотландии. По секрету мне сообщили, что рядышком с городом, в реках, нашли россыпи золотого песка. Пока немного, но если поискать... Народ валом приедет из Европы. Нужно подготовиться. Место действия – Ватикан. Время действия – июль 1601 года. Климент VIII, Папа Римский. Деньги. Вечно их не хватает. Испания получает огромные доходы от колоний, но тратит их на войну и в уплату кредитов. Появилась даже пословица: «В Испании дорого все, кроме золота». Мой 10-й год на престоле. Сделано многое из задуманного, но не все. Французский король Генрих окончательно перешел в лоно веры. Это большой успех. Евреи, наконец-то, изгнаны из Рима и папской области. Молодая отцеубийство Беатричи Ченчи казнена, а еретик Бруно сгорел на костре. Брестская уния распространила наше влияние на литовские земли, но вот Московию притянуть к себе не удалось. Говорят, что их царь Иван был жестоким, убивал своих бояр и дворян, жестоко покарал за неповиновение новгородцев. Но и в Европе были жестокие тираны. Во Франции во время недавних религиозных войн происходили страшные вещи. Население целых деревень и городков уничтожалось по приказу военачальников. Причем убивали всех подряд, и гугенотов, и католиков, без разбора. Господь на небесах сам решит, кому в ад, кому в рай. А еще была дикая Варфоломеевская ночь. Англия не отставала от Франции. Елизавета пачками посылала людей на эшафот без суда и следствия. Королева приказала просто уничтожить и сжечь Йоркшир-Дейлс. Причем число повешенных, разнарядка королевы, должно быть не менее 700 человек. Священная Римская империя, Испания, Швеция. Они тоже порой видели реки крови от своих владетелей. Так что упрекать московского царя за жестокость не стоит. Он был одним из многих. А вот сменить нынешнего царя Бориса было бы неплохо. Я уже дал указание подготовить царевича Дмитрия и с помощью литовских магнатов посадить его в Москву на царство. Вот тогда-то мы и приберем к себе русскую землю. Эх, думаю я, делая глоток божественно вкусного кофе. Этот дьявольский напиток такой вкусный. Мы должны обмануть дьявола и благословить этот бодрящий нектар.